Помнилась и такая картина. Было это перед летним наступлением 1943 года. Мы подходили к новой позиции. Огромное поле ржи, впереди долина Оки, а над ней голубое небо с белыми, пышно взбитыми облаками. И вдруг песня. Голос Саши Рубана. Как он пел! Идет с васильками нам навстречу по дорожке во ржи и поет. Светлячок, моя звезда, сердце рвется мое к тебе. Век одну тебя люблю, никогда не изменю. Не слыхали такой песни? Я тоже никогда не слышала. Извините за лирическое отступление, но что делать? Вспомнилась мне эта картина. Да, сколько было девчат и ребят, умевших быть хорошими подругами и друзьями в тех испытаниях на нелегких дорогах войны. Жаль, что они, мои товарищи, не могут встать и радоваться вместе с нами. А вечером мы, спортсмены, у меня был первый разряд на гимнастерке, сложили вместе абонементы на питание, сдвинули в студенческой столовой столы, поужинали, попели, потанцевали. Тот день победы для меня был вдвойне знаменательным. Во-первых, это был мой день победы. Частица моей крови была заплачена за него. Во-вторых, я познакомилась с моим будущим мужем. С тех пор так и живем. Подрастают внуки уже. Будущее за вами, дорогие ребята. Учитесь быть стойкими, смелыми, мужественными. Нина Сергеевна, 11 марта. 1888 года. Примечание. ГАОО Николаев. С уважением к вашему поиску. Из писем к юным следопытам. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, пишет вам дочь Филиппова Николая, погибшего в бою у села Жирятина. Огромное спасибо вам за письмо и память о нашем отце и муже. Вы, дорогие следопыты, делаете очень важное дело. Если бы вы знали, как вы своим письмом взволновали нас, сколько плакали мы над ним. Да, словами трудно выразить чувство скорби о безвозвратной потере и гордости от того, что помнят о нем те, в чьих местах он погиб. Напишу вам несколько слов о нашей семье и моем отце. Я его единственная дочь Галина Николаевна, теперь уже старше моего погибшего отца. Моя мать Екатерина Сергеевна на пенсии, ей 65 лет. К великому огорчению, я помню не так много о своем отце, ведь мне было только 7 лет, когда он ушел на фронт в 1942 году. Раньше его не брали ввиду того, что у него было плохое зрение. Был отец от рождения очень мирным человеком, и мне трудно его представить с винтовкой в руках и на лыжах. Сколько я его помню, чаще всего в его руках была лопата. Работал он в Москве на «Динамо» и ездил в рабочем поезде на завод целый час. Трудился там хорошо, был стахановцем, но каждый день, вставая в 5 часов утра весной, летом и осенью, он умудрялся до работы на заводе покопаться в саду, а также вечерами и выходной день. Самое любимое занятие у него было сажать, поливать и подрезать яблони в саду. До сих пор они сохранились и плодоносят. Растет и береза его, посаженная в год моего рождения. С моей мамой он жил хорошо, очень любил меня. Часто играл со мной, пел мне детские песни, аккомпанируя себе на гитаре, учил меня читать, рассказывал о своем детстве, которое проходило в городе Моршанске Тамбовской области. Он очень любил животных. Незадолго до ухода на фронт принес двух щенков, дал им клички. Одну назвал Мушкой, а другую — Динкой. Мушку вскоре отдали, а Динка долго у нас жила. Когда папу взяли на фронт, от него было 2 или 3 письма. Были они написаны карандашом, перечитывались без конца, затерлись, но помню до сих пор содержание. Последним писал, что они идут в тыл к врагу на лыжах, и кто знает, придется ли ему еще написать. Проклятые фашисты могут помешать свидеться. Хорошо помню, что в одном из писем сообщал, что видел в лесу белку, и захотелось ему, чтобы и я ее увидела. Воспоминания об отце все детские, а потом и вспоминать нечего. В основном голод, холод. Все время было холодно, в доме замерзала вода. Маме досталась тяжелая вдовья жизнь, а я осталась без отца. В 16 лет пришлось пойти работать. Училась уже взрослой, заочно, имея 2 детей. Училась хорошо. Институтский диплом получила с отличием. Но все трудности — ничто в сравнении с тем, что выпало на долю тех, кому пришлось воевать, кто погиб молодым. Только 35 лет прожил мой отец, а кроме того, в Отечественную войну погибли его 3 брата, а 4-й вскоре скончался от полученных на фронте ран. Как видите, все мужчины семьи отца погибли на войне. Живы только 2 его сестры, одна в Москве, другая в Кирове. Теперь придется сообщить им о вашем письме. В свою очередь, я хочу более подробно от вас узнать, где находится могила отца. В братской ли могиле он похоронен, и сколько бойцов похоронено вместе с ним?